Предисловие декламатора. Я прочитал роман «Крепость демона» в 2019 году, встретив текст на сайте kimeria.ru, и это произведение произвело на меня очень сильное впечатление. Яркая, необычная задумка, а также великолепное, красочное, подробное описание просто поразило. В октябре 2024 года я начал озвучивать сагу о великом кимерийце и не мог не вспомнить об этом произведении. Однако, при оценке текста крепости я понял, что примерное время озвучки – это 18-20 часов. Такой большой объем объясняется исключительной и все-таки излишне подробной описательностью текста при, на мой субъективный взгляд, недостаточном объеме сюжета. Поэтому я решил максимально сократить текст, убрав избыточные, на мой субъективный взгляд, подробности. В процессе этой чистки, увлекшись, я решил также вырезать некоторые сюжетные линии и переделать некоторые сцены. Если уважаемый автор, говорю это без тени сарказма, считает, что тем самым я испортил его роман, я смиренно прошу у него прощения. Также ни в коем случае я не собираюсь на основании этих правок покушаться на авторство данного романа. Вроде бы в писательской среде к этому очень ревностно относятся. Автором и получателем всех лавров был и остается Рэй Террикс. Настоящее имя автора неизвестно. Просто мне действительно кажется, что так роман будет лучше, ярче и динамичнее. Читателям же или слушателям я рекомендую две вещи. Первое. Все-таки ознакомиться с оригинальным текстом романа. Хотя бы для того, чтобы оценить, выиграл ли роман от внесенных изменений. Второе. Пристегнуться и приготовиться. Потому что вас ожидает одно из самых увлекательных и необычных приключений Вечного Кимерийца. Так как встречаться с таким соперником, а главное, в такой обстановке, Конану еще не приходилось.